Глава 5. Голос во сне. Хадсон смотрит на мою ладонь, и я почти вижу, как в его мозгу проносятся тысячи мыслей и сценариев, пока он раздумывает над тем, что ответить. «Если ты не смогла выяснить, в чем состоит ее сила, это вовсе не значит, что этой силы нет». «Возможно», — с сомнением признаю я. «Но я уверена, я бы что-то почувствовала, если бы у меня появилась дополнительная магическая сила». «Так же, как ты, прибыв в Кэтмир, уже знала, что ты горгулья?» — спрашивает он, вздернув бровь. От этого вопроса у меня начинает ныть живот, и я засовываю его, а также все возможные ответы, куда подальше. Это далеко не лучшее решение, но пока неубиваемый зверь не решит проснуться и ответить на мои вопросы, я больше ничего не могу сделать. Нет смысла психовать следующие несколько часов. Особенно потому, что мне очень-очень нужно поспать. «О короне мы можем подумать потом», — говорит Хадсон, и, отпустив мою талию, поворачивает меня лицом к большой кровати, которая моим усталым глазам кажется настоящим раем. Он целует меня в макушку. «Почему бы тебе не прилечь?» Я так измотана, что выбора у меня нет. Я ложусь и накрываюсь одеялом, а он идет в ванную. Почти сразу мои глаза закрываются, несмотря на намерение дождаться Хадсона. Уже через минуту я погружаюсь в липкую дремоту, и в моем мозгу проносятся образы битвы на острове, как нескончаемая видеонарезка из полувоспоминаний, полуснов. Я поворачиваюсь на бок, и в моем сознании картины гибели Луки смешиваются с картинами нашего заточения в тюрьме. Мои руки залиты кровью, вытекающей из раны Флинта. Затем Реми с его вихрящимися глазами говорит мне, что скоро мы снова увидимся. Я поворачиваюсь, пытаюсь сообразить, где нахожусь. Мое сердце бьется в сумасшедшем ритме. Может, я все еще в тюрьме? Может, мне приснилось, что мы освободились и спасли неубиваемого зверя? Нет, горгулью. Напоминает мне мой сонный мозг. «Мне тревожно, Грейс. Очень тревожно». В моей голове звучит голос этой древней горгульи, вторгнувшись в калейдоскоп образов, по-прежнему мелькающих в моей голове. Я пытаюсь пробиться сквозь туман, застилающий мое сознание. Но с каждой секундой меня словно затягивает все глубже и глубже в зыбучий песок. «Нет времени. Нет времени». Его голос звучит настойчиво, как никогда, рассеивая туман. А затем он продолжает намного более четко, как будто сосредотачивается на каждом слове. «Проснись, Грейс. У нас почти не осталось времени».